Глава вторая. Яна. «Я пришлю тебе приглашение», — говорит Женя. «Буду рада познакомиться с твоей будущей женой», — выдавливаю я, все еще пытаясь проткнуть свою ладонь острыми ногтями. «Мне пора». «Да, иди, мне тоже пора». Он поворачивается ко мне спиной и уходит. Уже второй раз. Но теперь окончательно. Тогда я еще на что-то надеялась. Все эти 2 месяца. Я не переставала верить. Без этой веры я бы просто умерла. «Он еще может вернуться», — шепчет мой внутренний голос. «Какая-то Наташа, которую он знает всего 2 месяца. Ну, пусть он женится на ней, раз ему надо дойти в этой ошибке до конца. Но мой Женя очень быстро поймет, что ему с ней плохо. Никто и никогда не будет любить его так, как я. Он обязательно это поймет и оценит». Я сижу на ступеньках, размазывая слезы по щекам. Я забыла о том, что рабочий день в разгаре, и меня ждут клиенты. Когда Женя внезапно появился на пороге салона красоты, где я работаю администратором, я попросила нашу массажистку Надю подменить меня на 15 минут. А прошла целая вечность, которая отделяет меня от счастливого неведения о том, что мой любимый женится на другой. «Яна!» Надя появляется на лестнице. «Ты куда запропастилась? У меня клиентка, а там звонки и записи, и Галина Викторовна». Галина Викторовна – наш главдир и главдракон, неустанно бдящий за сотрудниками. Я поднимаюсь. «Что случилось?» Надя вглядывается в мое лицо. «Ничего. Это был твой бывший?» Я молча киваю, стискиваю зубы, чтобы не реветь. «Он тебя обидел?» «Он женится на другой!» Не выдерживаю я. И слезы снова градом катятся по моим щекам. «Что тут происходит?» Раздается над нашими головами грозный голос Галины Викторовны. «Почему не на рабочих местах?» «Уже идем, мы просто...» Надя исчезает за дверью. Я тоже тороплюсь прошмыгнуть мимо грозной главдраконихи, стараясь повернуться к ней спиной. Но ее тяжелая рука ложится на мое плечо, и она разворачивает меня к себе. «Что с лицом?» «Ничего». «Немедленно умойся и приведи себя в порядок». «Конечно, я быстро, 2 минуты». «Одна!» – рявкает Галина Викторовна. «Ладно». «Из-за мужика ревешь?» Слышу за спиной. Молчу, только еле заметно киваю, открывая дверь. «Дура!» – припечатывает меня наша директриса. «Но почему сразу дура? Я просто очень сильно люблю его». После работы я захожу в какое-то заведение, даже не посмотрев на вывеску. Мне надо отдышаться, у меня руки дрожат. Падаю на мягкий удобный стул с подлокотниками и выдыхаю. Я пью матчу на миндальном молоке, но она действует на меня как вино. Теплое, сладкое, вкусное, расслабляет. Я просто устала. Весь день пришлось улыбаться, хотя внутри я рыдала, не переставая. Это так сложно скрывать свои настоящие эмоции. Особенно, если они такие сильные. Я так вымоталась от борьбы с ними, что сейчас не чувствую ничего, только опустошение. Я заказываю 2 кружку матчи и съедаю тирамису. Становится немного веселее. Быстрые углеводы делают свое дело. Во мне снова оживает надежда. Женя. Моя единственная любовь. Мы все равно будем вместе, рано или поздно, так или иначе. Мы созданы друг для друга. Наша любовь никогда не умрет. Я приду на его свадьбу и не одна, а да хотя бы вот с ним. Идеальный вариант, чтобы вызвать ревность Жени. Здоровый, накачанный, в какой-то драной майке и потертых джинсах. А еще и эти татуировки. Выглядит очень опасным. К тому же я слышу, как кто-то называет его волчарой. Похоже, это его кличка. Но не имя же. Женя будет переживать за меня, когда увидит, что я связалась с настоящим бандитом. И ревновать тоже будет, потому что от этого типа исходит что-то такое мужское, мощное. Прекрасно. Два в одном. Ревность и волнение. То, что мне нужно. Я иду к этому волчаре, ни на секунду не задумавшись о том, что этот опасный на вид тип может представлять для меня реальную угрозу. «Привет!» — говорю я, присаживаясь за его столик. «Чего надо?» — угрюмо бурчит он. «Какой грубиян! Но мне все равно!» «Не угостишь коктейлем?» «Может, сразу пойдем в туалет, и я тебя отдеру?» «Чего?» Я начинаю заикаться. «Потрахаться хочешь?» «Я...» Из меня вырывается жалкое блеяние. «Хочешь?» «Нет». «Захочешь, приходи. Коктейли и цветочки с конфетками – это не ко мне». «Почему я все еще за его столиком?» Меня просто парализовало от ужаса. «У него такой взгляд, и он говорит такое...» Со мной никогда никто так не разговаривал. Ни один мужчина. Я прихожу в себя, и меня как ветром сдувает. Уф, и как я могла сама подойти к такому жуткому типу? Совсем инстинкт самосохранения отключился.